13 мая. Сегодня папа подарил мне дневник. Ура! Я так его обожаю. Папочку, конечно. И тебя, мой дорогой дневничок. Ну и маму. Я его спросил, а почему сегодня? Ведь 12 мне исполнится только в ноябре. А папа сказал, что иногда подарки делают и просто так, не дожидаясь дня рождений. Потому что любят независимо от дня рождения. Это так мило. Я тоже его обожаю. Сначала хотела рисовать в нем принцессы Звинкс, но мама сказала, что в дневнике обычно делают записи. Записывают, что случилось в этот день. Чтобы оставалась память о разных событиях, о чем-то важном или просто о нашем настроении. Надо писать хоть пару строк каждый день. Так она сказала. Поэтому я сегодня и напишу. В этот день я начала писать. А еще мама спросила папу, где он этот дневник покупал. Папа почему-то покраснел и сказал, что, ну, там, в одном магазине. А мама понюхала его, дневник, а не папу. Фыркнула, надулась, так посмотрела на папу. И молча ушла на кухню. Еще и дверь как хлопнет. А я тоже понюхала его, дневник. Очень приятный запах. Сладкий. Значит, это специальный дневник для девочек. Почему мама рассердилась? Странно. Ведь мой папа самый заботливый. 15 мая. Сегодня папа с мамой наконец-то помирились. Я уж думала, что они будут ругаться так же долго, как в январе, после папиной командировки. Тогда мама даже собрала свою одежду в чемодан. Но потом сильно заплакала, а потом уснула. И 8 дней с папой не разговаривала. А спал он на диване, а не в спальне. Мне было его так жалко. Мама его совсем не жалеет. Он так устал в своей командировке. Днем, когда я вернулась из школы, мама сидела в моей комнате и молча смотрела в окно. Вся красная и носом все время шмыгала. Может, у нее насморк? Она, наверное, меня не заметила, даже не обернулась. Я потихоньку переоделась и пошла в парк. А когда вернулась, мама улыбалась. Папа тоже уже был дома, тоже улыбался. Ходил за мамой и все повторял. «Видишь, я же говорил, что ты все выдумываешь». Мне было почему-то их жалко. Обоих. Но папу жальче. 21 мая. Сегодня такое случилось, дневник. Папа откуда-то принес маску. Не просто картонную маску для Хэллоуина, которой в детском мире, а настоящую, туземскую маску. Из Африки. Она жуткая и дико классная. Темно-коричневая, с нарисованной страшной красной рожей. У нее узкие, вытянутые в бока глаза дырочки. Носа совсем нет, а красный рот как будто кричит. «О-о-о!» И по три полоски под каждым глазом. И еще вертикальная полоска на лбу. И какие-то ямки и знаки. Папа сказал, что маску ему подарил старый друг, которого он 100 лет не видел. А сегодня вот случайно зашел в гости на его друга работу. Друг этот учился с ним в одном институте. Только папа стал ученым, а друг этот – путешественником, как Миклуха Маклаем. И еще он, этот друг, сказал папе, что потихоньку взял эту маску у какого-то вождя, какого-то племени туземцев в Африке, которые жили на одном острове в океане. Папин друг сказал, что там, скорее всего, не ступала нога человека. Может, человека и не ступала, но туземца-то точно ступала. А потом друг-путешественник рассказал, что того племени уже нет. Когда он, друг, вернулся на остров, где они, туземцы, жили, в следующий раз, там уже никого не было. Даже животных, даже мертвых не было, и даже могилок. Куда все делись, непонятно. Жутко загадочная история, как в ужастиках, которые мальчишки на перемене пересказывают и нас, девчонок, пугают. От всех туземцев теперь осталась одна только маска. Как память о тех загадочных туземцах. Я попросила подержать маску. Папа разрешил. Когда я взяла ее, меня как будто чуток током ударило. Я ойкнула, но не уронила маску. Она же очень дорогая, наверное. Маска была размером с папину голову, а сзади у нее веревочка из сухой скрученной травы, которая не рвется. Вообще. Папа даже ножницами пробовал ее разрезать. Но так и не смог, как не пыхтел. Я прижала маску к лицу, а веревочка как-то сама налезла мне на затылок, и маска стала держаться. Так прикольно, так плохо. плотно. Там есть щели для глаз, как я уже писала наверху. И в них очень хорошо все видно. Хотя щели эти очень-при-очень узкие. Мама не хотела, чтобы я ее надела. Она вдруг снова стала злой и вся покраснела. Но папа сказал, что ничего страшного и что он разрешает, потому что маска его. Друг этот отдал маску ему. Насовсем. Я обожаю папулечку за то, что он такой хороший. Он мой самый любимый и добрый. Все разрешает. Только надо попросить и сказать добрые слова. И мама могла бы тоже сказать добрые слова. Но она не говорит. Взрослые бывают странные и злые. Но только не папа. Я заметила, что когда он днем до прихода мамы с работы поговорит по телефону у себя в спальне, то становится потом совсем-совсем добрым и дает мне денежки на наклейки про кукол Винкс. И спрашивает: «Ты ничего не слышала?» «А что я могла слышать?» «Как он с мамой поцелуйчиками по телефону чмокается?» «Делов-то! Чего стесняться-то?» «Я же не маленькая. Знаю, что и взрослые иногда бывают глупенькими и целуются. Ладно, я же про маску хотела». Вот, значит, надела я маску, и мне вдруг стало в ней очень удобно. Она не болталась, не сползала, наоборот, плотно и удобно облегала мое лицо. Как будто вождь туземский специально маску для меня мастерил. Спасибо ему. Я стала смотреть на все вокруг. Это так прикольно. Папа почему-то светился зеленым светом. А вот мама была светло-красной и как будто, не знаю, шуршала огоньками такими, блин. Я не знаю, как написать. Но маска очень офигенная. И я не снимала ее, пока мама не заругалась. Она злая. 23 мая. Ура, ура, ура! Маска теперь висит в моей комнате на стене, над моей кроватью. А я уговорила папочку вот так, чтобы он маску мне на стену повесил. Прямо над моими подушками, где я сплю. Она теперь висит там и на меня пялится. Жуть! Это так круто! Теперь Людка Морозова, когда в гости ко мне придет, увидит, сдохнет от зависти. Это тебе не хэллоуинская маска, которых в магазине навалом. Это реальная маска туземцев, которые испарились в своих джунглях на острове. Ну, про джунгли я придумала для страху. Но про остров – правда. И про туземцев, что они испарились тоже. Только мама была против моей масочки. Вот же она злюка. Она все делает папе поперек. Говорит с ним неприятно. Как будто все время злится или насмехается. Спрашивает, опять на работе комиссия? Прямо так допоздна сидели? Она считает, что папа на работе баклуши бьет. Папа поначалу тоже не хотел маску мне отдать. А я тоже хитрая. Я дождалась, когда папа говорил по телефону. А потом как, зашла к нему и говорю, «А что это ты тут? Опять с мамой поцелуйчики?» Папа покраснел, дурачок. Тогда я говорю, хочу нашу маску туземцев в свою комнату на стену. Он как миленький ее повесил. Попросил про поцелуйчики с мамой и маме не говорить. Сказал, что для нее это стыдно. Ладно, маску-то повесил. 26 мая. Мне сегодня вообще жуткий кошмар приснился. Такой суперский. Как будто я туземский вождь. Как будто в джунглях, и как будто я пантера. Да-да, и вождь, и пантера сразу. Просто вождь превратился в пантеру, как трансформер. И вот иду я по деревьям, тихо и осторожно, и типа как охочусь. Иду по веткам, по листьям, так, что они даже не шелохнутся. Ночь, темнота, а я все вижу. В небе такие яркие звезды. И две луны, обычная желтая, и еще одна, красная-красная. Такая здоровенная красотища. А потом я увидела в траве мышку. Она маленькая-маленькая, но я ее все равно увидела, потому что она светилась сквозь листья ярко-зеленым светом. И я осторожно-осторожно пошла к ней. Я ж была пантера. А когда была уже близко-близко, мышка меня увидела и бросилась бежать. Но ей было поздно. Она сделалась ярко-фиолетовой. И я поняла, что она очень испугалась. Тогда я протянула лапку. Она стала такой длинной-предлинной. И я легко схватила ее. А потом вцепилась в мышку зубами. На вкус она была сладкая-сладкая. Я проснулась. И мне было так хорошо. Только я где-то обрезалась и всю подушку испачкала в крови. Маме говорить не стала. Она снова будет на меня злиться. 28 мая. Скороваров — дурак и дебил. Он меня сегодня перед классом выставил последней идиоткой. Ненавижу. Чего он ко мне пристал? Думает, если у него мама учительница, то можно быть дебилом? Рассказала маме, когда вернулась домой. Она так странно на меня посмотрела. Замолчала, отвернулась. Я хотела, чтобы она меня пожалела, посочувствовала. А она... злая. Жаль, папы не было. Его долго не было. Он пришел, когда я уже спала. Я только слышала, как мама громко с ним говорила. Ругалась, наверное. А в комнате у меня что-то в это время светилось. Так красиво. Наверное, это сон еще шел. 30 мая. Я теперь маску надеваю часто. Сначала, когда уроки делаю. Тогда в щели для глаз все цифры по математике становятся золотыми. Это так красиво. А слова и буквы — голубыми. Если я пишу неправильно, то цвет меняется. Цифры и слова неправильные, уже не золотые и голубые, а оранжевые, как мандарины. И мне становится быстро понятно, что и где я написала не так. Очень удобно. А еще иногда я в маске смотрю в окно на улицу. На людей, на проезжающие автомашины, на бродячих собак, на птиц, на деревья, солнце и облака. И все светится. Это так красиво. Еще сегодня случилось одно загадочное и приятное событие. Как обычно, после домашки я подошла в маске к окну и стала рассматривать все на улице. Это ужасно красиво. Люди всегда разноцветные. Больше всего светятся зеленым или нежно-розовым. Это дети или парочки. Или почему-то голубым, но это одни дяди. Животные все темные. Темно-синие, коричневые. Деревья сразу всех цветов радуги. А солнце на малиновом небе перламутровое, как жемчужина у мамы на перстне. И вдруг я увидела Скороварова, того самого, козел который, ненавижу. Он теперь, когда смотрит на меня, всегда рожи корчит и ржет, дразнится. Ну так вот, вижу я, идет по дороге Скороваров, наверное, из магазина, с сумкой такой, весь светло-зеленый. Ну, я стала разглядывать его и думать, вот же ты гад, как ты меня достал. И вдруг он стал наполняться фиолетовым светом, как та мышка в моем старом сне. А я вдруг стала как та пантера, тоже из сна. Лапки теперь у меня, и они такие мягкие, но с коготочками-царапками, и такие длинные, что я могу достать из окна до этого проклятого дебила Скороварова. И захотелось мне царапнуть этого дурака своим острым-приострым когтем. Понарошку, конечно, как кошка трогает мышку, когда играется. Скороваров, уже красный, как помидор, вдруг остановился. Стал смотреть по сторонам. Руками замахал, а потом и вовсе бежать кинулся. Он бежал и, наверное, орал. Я не слышала, но все прохожие оборачивались в его сторону. А я смеялась. «Беги, мушка, беги!» Но потом Скороваров кинулся прямо на дорогу, на проезжую часть. Его ударила машина. Он отлетел и не вставал. Я подумала, «Так тебе и надо, дебил!» Не будешь больше меня выставлять идиоткой перед классом. А во рту у меня стало сладко-сладко. 5 июня. Уроки кончились. Я перешла в 5 класс. Каникулы. Надо радоваться, но мне что-то нерадостно. Я обижаюсь на маму. Она папочку совсем замучила. Теперь они ругаются почти каждый день. И все по пустякам. То он рубашку сам постирал. Ну что тут такого? То на звонки не отвечал. А я маме сказала. «Удивительно, что вы ругаетесь, а потом по телефону поцелуйчиками обмениваетесь. Я тебя чмоки. Зачем тогда вы при мне ругаетесь?» Мама странно на меня посмотрела и переспросила. «Что-что? Это папа со мной по телефону так нежничает?» «Ну а с кем же еще?» Я засмеялась. «Ну-ка, расскажи». Но я говорить не стала. Вспомнила. Папочка же не хотел, чтобы я маме про их телячьи нежности рассказывала. Сказала, что перепутала. Это по телевизору кто-то говорил. Но мама уже расстроилась. И даже на меня разозлилась. А за что? Я-то ей что сделала? Она сорвала со стены маску и заорала. «Вот сволочь! Приволок в дом всякую дрянь! Она же может быть заразной. Или на трупе была надета, а он ее ребенку отдал. Я хотела забрать у нее свою любимую масочку, но мама спрятала ее за спину и оттолкнула меня. Я упала и ударилась головой об стул. Было страшно, больно. А мама как заорала, выронила маску и схватилась за голову. И выбежала из моей комнаты, как сумасшедшая. Сейчас я сижу дома без родителей. Мама собрала две больших сумки своей одежды и ушла куда-то. Она даже не сказала мне ни слова. Как будто я в чем-то виновата. А папа тоже ушел. Вечером. Пришел, услышал, что мама ушла, и тоже убежал. Сказал, что за мамой. Но он меня обманул, я знаю. Я маску надела и в окно на него посмотрела, как он уходил. И он был как мандарин. Такого же цвета. Неправильного. Папа ушел куда-то еще. Куда, если не за мамой? Хорошо, что я не одна. У меня есть моя масочка. 21 июля. Дорогой дневник, я так давно не писала. Много чего случилось, но не было настроения писать. Только раз надо записывать, чтобы потом вспомнить. Я сейчас снова пишу, чтобы помнить. Не знаю, с чего начать. Мамы больше нет, она умерла. Это я ее убила? Мне очень страшно. Бабушка говорит, что если рассказать про свой страх кому-нибудь, то станет легче. Бабушка умная, хотя уже старая. Она часто говорит правильно, но в этот раз я ей не верю, потому что я все рассказала своей маске, но легче мне не стало. Я просто напишу, как все было, здесь. Когда мама ушла от нас, а за ней папа, я была весь вечер и всю ночь только с маской. Папа позвонил утром и сказал, что у него там какие-то очень важные и срочные дела. Ему надо будет и этой ночью остаться на работе. А мне побыть дома одной. В холодильнике есть еда, я ведь уже взрослая. Лжец. Я поняла это даже сама, без маски. А на следующее утро он пришел с Анжелой. Это папина новая жена. Она моложе мамы, много красится и все время улыбается. Но я вижу, что она улыбается неискренне. А когда я в маске, она и вообще оранжевая, как апельсин. Они давно любят друг друга. Папа все это время любил ее. И врал маме, и мне, что любил нас. И даже сейчас он врет. Всем. Он говорит мне, что любит маму очень сильно. Только... А что только, не говорит. Только отворачивается. Еще говорит, что меня он тоже любит. И Анжелу он любит. И Карину. Карина – это дочка Анжелы. Ей 7. Она пришла к нам потом, на следующий день. Они все пришли на следующий день. На самом деле он никого не любит. Он весь оранжевый, противный, а не красивый и зеленый, как раньше. Может, он и любит Анжелу. Но когда ты жалкий и оранжевый, это не любовь. Любовь – это когда ты сильный и зеленый. Когда папа пришел с Анжелой, он сказал. «Вот, знакомься, это тетя Анжела». Та засмеялась, стала говорить, что не надо называть ее тетей. Она всего на 20 лет старше меня. А так она чувствует себя старухой. Я спокойно ответила. «Хорошо, папочка, я не буду звать Анжелу тетей. Анжела, я буду звать тебя сукой». И я громко и противно захохотала, как надо мной хохотал Скороваров, который теперь лежал в могиле на кладбище. Сука выбежала из моей комнаты, а папочка так посмотрел на меня, как будто я привела домой мертвого Скороварова и сообщила, что теперь он будет моим лучшим другом. На самом деле я больше не называла Анжелу сукой. Я никак ее не называла. Вообще. Про себя же я называла ее мышкой. Мы стали жить вчетвером. Однажды мышка зашла в мою комнату и увидела мой дневник, то есть тебя. Она засмеялась. «О, пригодился? Это я для тебя покупала». Наверное, мышка ждала, что я от радости за этот подарочек кинусь ей на шею. Я не кинулась. Я знала об этом давно. Поняла по твоему запаху дневничок, который почувствовала, как только мышка вошла в нашу квартиру, в мой дом. И я сразу поняла, что кто-то очень большой обманщик и трус. И вот мы жили, не тужили целую неделю, а потом приехала моя мамочка. Она появилась неожиданно. Дверь просто открылась, и на пороге стояла мама. Она была очень злая. Она даже не поздоровалась со мной, не улыбнулась. Она просто стала орать на всех. Мне даже на секунду стало жалко Карину, которая заплакала. Меня мамочка назвала маленькой неблагодарной стервой и пообещала устроить нам всем жизнь. Бедная злая мама. Она стала бегать по комнатам и доставать разные вещи, разбивать их или просто бросать на пол и топтать. Когда злая мама заскочила в мою комнату, она первым делом бросилась к моей масочке, сорвала со стены и попробовала сломать, но у нее ничего не получилось. Масочка сказала мне, что ее невозможно сломать и что я могу не бояться за нее. Когда у нее не получилось сломать мою маску, мама стала бешено вопить на меня. Говорит, что не ожидала от меня, что я предательница. Как будто я должна была уйти отсюда во двор и жить там. А о том, что она могла бы сама забрать меня, мама не кричала. Но мне не было страшно, только грустно. Мама сошла с ума. Это папа ее сделал такой. И мышка Анжела. Я просто стояла и улыбалась. А потом протянула руку, и маска сама прыгнула мне на лицо. Теперь она так делала постоянно. Мама в прорези оказалась красной-прекрасной. «Ты такая же сука, как Анжела», — сказала я маме. «Ты меня обидела. Мне тебя жалко. Но это ты меня предала, бросила. С этой дурой Анжелой и этим трусом». «Ах ты маленькая дрянь!» Мамочка кинулась ко мне. Она размахнулась, чтобы меня ударить, как тогда, в тот раз. Но я моргнула, и она замерла. Замерзла. Это мне маска помогла. Мама даже оторвалась от пола и чуть поднялась в воздух, как красный воздушный шарик с газом. «Ты меня предала», — повторила я. Тихо и грустно. Мне хотелось плакать, но я не стала. Я протянула пантерскую лапку и ткнула царапкой в маму. Как будто скрепкой ткнули в красный воздушный шарик. Мамина голова лопнула. Вот, я написала, как мне и предложила бабушка. Теперь мне и правда не страшно. Стало легче. Значит, умная бабушка права. Я сказала ей, и папе, и полицейским, что мама упала и ударилась об угол кровати. Наверное, мне не поверили. Но никто же не видел, что тут было. 28 июля. Теперь я не одна. У меня наконец-то есть настоящий друг. Он не предаст меня, не обманет, не разозлится просто так. Он со мной разговаривает, все рассказывает и объясняет. Он очень умный, очень хитрый. Он обо мне заботится. Как папа и мама. Раньше. Раз мы друзья, я всегда хожу вместе с ним. А папочке это не нравится. Он опять хочет, чтобы мне было плохо. Хочет моего друга отнять. Хочет, чтобы я дружила с этой мелкой, с Каринкой. Говорит, что мы типа сестры. Хочется сказать: «Папочка, ты дебил?» Но маска говорит, что я не должна злиться по пустякам. И я не злюсь. Даже когда сегодня утром он начал орать на меня, я не злилась. Просто сидела на кухне и смотрела на них. На всех троих. Они завтракали, а я есть не хотела. Но хотела смотреть на них. А моя сестренка Карина, заплакала и сказала своей маме, что ей страшно. Что у нее начинает головка болеть, когда я на нее начинаю смотреть. А мышка стала ругаться с папочкой и требовать, чтобы он приструнил свою тупую овцу, что я совсем рехнулась, что меня в дурдом отдать надо, что нормальные дети так себя не ведут, и что ей страшно, и что ей снятся кошмары. Про кошмары правда, они ей снятся. Папочка тоже стал орать, только уже на меня. Он кричал, что жалеет, что дал мне маску, и что вообще притащил ее в дом, и что мама была права. Нельзя, типа, жить в маске. Он заорал, чтобы я сняла ее. Эх, знал бы он, что под ней, не хотел бы этого. Но я молчала и улыбалась, и смотрела на них троих. Тогда папа вскочил и крикнул, что в конце концов я его ребенок, и он может делать, что считает нужным, и бросился ко мне. А мышка аж засветилась розовым. От счастья, что сейчас мне будет плохо. Но мне плохо не стало. Я ж теперь с настоящим другом. Маска уже давно показала мне, как он умеет замораживать людей и все другое. И замороженный папа застыл передо мной с протянутой рукой. А мышку я капельку коснулась царапкой. Та завизжала, у нее из уха потекла кровь. Каринка тоже заплакала, но я толкнула ее. и она упала со стула. Потом я встала и сказала замерзшему папе, что если он еще раз повысит на меня голос, его мышка превратится в котлетку. Захихикала и ушла. Теперь они ко мне в комнату не заходят, но я слышу, как они шепчутся. Мне все равно. Мне никто не нужен. У меня есть маска. 30 июля. Это ее последняя запись. Я слышу, как она думает, что все это из-за тебя, дорогой дневник. Или из-за меня. Или из-за папочки, любимого, любящего папочки, который висит в воздухе перед нами, словно красный воздушный шарик. Он так испуганно смотрит на нас. Ну а что ты хотел? Сам виноват. Ты разлюбил маму, обманывал их обеих, привел в дом дуру Анжелу. Мышка уже лежит на полу с лопнувшей головой, рядом со своей Кариной. А не надо было отбирать папочку. Тогда бы жили еще долго-долго. Мы сегодня с утра сидели на кухне и смотрели в окно. Папа, когда подошел к нам, был фиолетовым. Страх. Он теперь всегда фиолетовый. «Слушай», — сказал папа нам и замолчал. Он даже не подошел ближе. Остался стоять у двери. Мы ждали, что он скажет, но он все молчал и молчал. Мы снова отвернулись к окну. Тогда он, запинаясь, сказал. «Это маска, понимаешь, малыш?» «Какой она ему малыш?» «Ее нельзя», — продолжил он, бледнее и трясясь. «Ты ее постоянно... Ты же человек. Ее надо, ну, сломать. Правда, малыш, поверь». «Малыш?» «Твоя чертова Карина, понял ты, кретин?» Мы говорили спокойно, любуясь ярким разноцветным видом из окна. «Мы не малыш, а вот ты трус. Трус и лжец. Это ты убил маму. Хочешь маску? На!» Мы сняли маску и протянули ему. Этот идиот испуганно посмотрел на ее лицо и чуть не упал. Но потом взял маску двумя пальцами и даже завернул в полотенце. Хотел выскочить, но остановился у двери. «Ты знай, я тебя люблю, несмотря ни на что». «Любишь?» — захохотали мы. «Ты? Не смеши. Ты сам знаешь, что это вранье. Никого ты не любишь, даже свою Анжелу. Можешь не врать. Мы все видим». Он молча вышел. Из комнаты долго доносился стук. Видимо, папочка пытался разбить дурацкую маску. Мы улыбались и продолжали любоваться зелеными, голубыми и розовыми людьми на улице. Потом хлопнула входная дверь. Все ушли, и мы остались одни. А вечером, когда мы уже лежали в кровати, они вернулись. Они вошли очень тихо. Думали, что мы уже спим. Но мы все видели, хотя глаза и были закрыты. Папочка держал подушку, а Анжела — молоток. Мы даже засмеялись. Про себя. Молоток. Папочка уже занес надо мной подушку, когда за их спиной возникла Карина. Она мычала и сопротивлялась моим лапкам. Анжела закричала, уронила молоток и вцепилась в висящую дочку. А мы захохотали и открыли глаза. Бу! Папочка заорал и накрыл меня подушкой. Та была большой и пахла тобой, дневничок. Точнее, вопящей Анжелой. Мы заморозили папочку и Анжелу. А Карина уже была мороженой. «Ты хотел убить собственную дочь?» Мы сели на кровати. «Ты чё? Давище!» – прохрипел он. «Хм, вот как? Что ж, тогда...» Первой мы царапнули Карину. Анжела громко замычала, и ее голова тоже лопнула. Красиво. Их кровь была повсюду. Как картина, только не на холсте, а на стенах детской спальни. Потом мы стали смотреть на папочку. Он был цвета баклажана и не отводил взгляда от моих изумрудных глаз на алом лице. Мы улыбнулись. «Ты так и не понял, кто я такой?» На этот раз спросил я. «Не понял. Но я тебе благодарен. Ты меня впустил в большой мир, в ваш мир. За нее не волнуйся, она счастлива. И будет счастлива. Обещаю. Спасибо тебе и... прощай». Его голова лопнула воздушным шариком. Мы выглянули в окно. На малиновом небе висит темно-красная луна. Время охоты. Сейчас мы сделаем последнюю запись, дорогой дневничок, и отправимся на охоту. Нас ждут приключения, азарт и новые впечатления. И сладкий вкус на губах. До встречи, мышки! Прячьтесь, мы идем искать.